Глава 26. Впереди забрезжило слабое сияние, не разогнав темноту, но смягчив ее. Так сереет небо перед рассветом. Голоса преследователей раздавались совсем близко. Похоже, они стояли по другую сторону двери. Аджи была права. Полицейские быстро найдут лазейку, особенно если считают, что идут за убийцами. Так кто же послал этих детей? На кого они работают? Не могу сказать, меня насчет них не инструктировали. Послали с элементарным заданием. Добыть бумаги, оставленные Сьюзен Уайт. Никто не предупредил меня о возможных осложнениях. Но ведь они знали, что осложнения будут. Мое начальство? Ну да. Очень похоже, что оно знало гораздо больше, чем рассказало мне. Ажье, мне кажется, тебя сдали с потрохами. Я думаю, почти так же. Так давай рассказывай, кто ты и кто твои начальники. Поскольку они не были откровенны с тобой, ты им ничего не должна. Если бы они были откровенны, я бы сюда не отправилась ни за что. Флойд и Ажье подошли к источнику света. В стене тоннеля высилась дверь, огромная, толстая, круглая, похожая на танковый люк. Она была приоткрыта, и свет просачивался сквозь щель. Он подрагивал, будто отраженный от воды. «Плохо», — отметила Ажье. «Дверь должна быть закрыта. А что с твоими друзьями? Я надеялась, что они уже прибыли и ждут меня, хотя бы пара человек. До прошлой пятницы здесь базировалась целая команда. В тоннель проникли дети, по своей собственной шахте. Они убили двух моих коллег, Бартона и Авелинга. Скелсгард ранили, но она теперь в порядке. Я ее отправила, попросив выслать подкрепление. Когда я уходила, мне пришлось оставить дверь открытой, ведь с другой стороны не было никого, кто мог бы ее закрыть. И когда, по твоим расчетам, должна была на выручку прискакать кавалерия? Минимум через 60 часов после отъезда Скелсгард, то есть около полуночи, но отправка помощи могла задержаться. Если бы кто-нибудь прибыл, он бы закрыл дверь с той стороны. Может, мы поймем, что случилось, если войдем в нее? То, что за ней, тебе не понравится, предупредила Ажье. Я уже весь в этой игре. Идем. Они приоткрыли дверь достаточно, чтобы протиснуться. Флойд помог Ажье перешагнуть через Каммингс и ступил следом, щурясь от непривычного переменчивого света, заполняющего комнату. Помоги закрыть дверь, попросила Ажье. Они вместе толкнули массивную конструкцию, затем Флойд закрутил до отказа штурвал замка. Это их задержит, пообещала Ажье. Придется тащить оборудование для резки металла. Рано или поздно они пробьются. Да, но нужно продержаться лишь 3 дня, до прибытия людей, которые тебя выручат. Воду и еду найдешь в соседнем помещении. Что за помещение? Комната, в которой они находились, размерами не превышала гараж на 1 машину. Стены были грубо вытесаны из темного, поблескивающего камня. Пол – исцарапанный металл. Вокруг стен несколько шкафов и верстаков, на них устройства, в которых Флойд узнал оборудование для радиостанции. Приборов было много, причем соединенных причудливым образом, но выглядело все вполне обыкновенно, никаких суперсовременных шпионских штучек. Единственной диковиной в комнате, и притом очень странной, было то ли зеркало, то ли экран на дальней стене. Высотой в человеческий рост оно давало свет, казалось совершенно плоским, но создавало головокружительное ощущение скрытой глубины, постоянно меняющейся перспективы. Его обрамляла тяжелая рама, плавно переходящая в стену. Рама была сделана из полупрозрачного материала, похожего на темный мед, с мерцанием в глубине, будто там спрятался таинственный механизм. Ничего подобного Флойд в жизни не видел. «Это комната цензора», — пояснила Ажье, отдирая набухшие обрывки Флойдова пиджака, служившие бинтом, и перевязывая заново, потуже. «Здесь есть аптечки, но по ту сторону цензора выбор гораздо лучше». «По ту сторону чего?» «Вон той штуки», — она указала на источник дрожащего света. Мы называем его цензором. На самом деле, это вроде таможенного контроля. Одно пропускает, другое нет. Думаю, на той стороне нам будет нечего опасаться. Рассказывай дальше, пожалуйста. Попросил он, завороженно глядя на движущуюся, пульсирующую поверхность. По какому принципу он разделяет позволенное и запрещенное, нам неизвестно. Флойд подумал, что это звучит не слишком ободряюще. Но строг он главным образом к тому, что отправляется в Париж. Из Парижа до сих пор все проходило беспрепятственно. Ты говоришь так, будто не представляешь, как работает это устройство. Никто из нас не представляет ни принципов его работы, ни его возраста. Слишком все это странно для меня. Тогда возвращайся и вступай в переговоры с полицией. Кстати, я не уверена в том, что он тебя пропустит. А тебя пропустит? Да, я проходила сквозь него уже 3 раза и без всякого вреда. Но мы разные. Что можно мне, не обязательно можно и тебе. И насколько же мы разные? Больше, чем ты можешь представить. Но есть лишь один способ убедиться, пропустит или нет. Я пойду первой и подожду тебя на другой стороне. Если ты не появишься через минуту-две, я...» Ажье внезапно умолкла. «И что тогда?» «Трудно сказать. Мы никогда не видели, чтобы цензор не пропускал живое. Я не знаю, что произойдет, если вдруг он решит не пропустить тебя». Ажье передернула. «Это может быть... неприятным. Крайне. Нашим попыткам доставить с той стороны машины, оружие, средства коммуникации и прочее в этом роде цензор, как правило, препятствовал». У Флойда возникло специфическое чувство, как будто он явился в салон, где шла игра по-крупному, и сел за стол, совершенно не представляя правил. Он что, блокировал эту технику? Уничтожил. Превратил в бесполезные куски металла. Рандомизировал на уровне атомарной структуры, уничтожив даже микроскопическую упорядоченность. Все приходило в негодность за исключением простейших вещей – лопат, ножей, одежды, бумажных денег. Вот почему в этой комнате нет ничего необычного для тебя. Все здесь утащено из Парижа и приспособлено под наши нужды. Флойд все не сводил глаз с мерцающей поверхности. Он без конца добивался от Ажье ответов, на самом деле уже представляя их. И вот теперь ему выдают правду, размеренно, малыми дозами, и она целиком за пределами воображения. От такой правды хочется съежиться и забиться под камень. А хуже всего – усталое равнодушие в ее голосе. Все вокруг не подделка, не шарлатанство. Верити не лжет, она откровенна с ним, насколько ей хватает смелости. Под Парижем существует нечто, не имеющее права на существование, и Ажье хочет, чтобы Флойд оказался там. А если он пропустит, мне понравятся тамошние виды. На все 100 уверена, что нет, но там не так опасно. Даже если полицейские вломятся сюда, им понадобится немало времени, чтобы решиться на шаг в цензор. Думаю, ты продержишься до моего возвращения с подмогой. Ну так давай приступим. Иди первый. Встретимся на другой стороне. Ты готов? Как никогда. Флойд, я пошла. Надеюсь, тебе удастся пройти. Со мной все будет в порядке. Давай, приступай. Она пропихнула себя сквозь желтую пленку, уцепившись здоровой рукой за поручень над головой, оттолкнувшись неловко, чтобы набрать импульс. Пленка выгнулась, обволокла, поддалась, оставив снаружи лишь затылок Ажье, пятку и локоть, окруженные складками. Будто побежала и застыла рябь. Затем Верити исчезла. Мембрана заколыхалась, словно полотно батута, и Флойд остался в одиночестве. Эксперимента ради он ткнул пальцем в мембрану, похожую на барабанную кожу, и ощутил легкое электрическое покалывание. Надавил сильнее, покалывание усилилось тоже. Он убрал палец, вынул из кармана зубочистку, погрузил в цензор, продвигал, пока пальцы снова не ощутили зуд. Затем вынул зубочистку и осмотрел. Похоже, совершенно целое. Сунул в рот, кажется, и на вкус, как все прочие. Тем не менее, брезгливо отшвырнул ее. Флойд опять сунул палец в мембрану, погрузил до основания ногтя, не обращая внимания на покалывание. Палец ушел, будто в мокрую глину. Мембрана растянулась, и вот углубление уже с предплечья. Вдруг, испугавшись, он отдернул руку, не давая пленке обволочь ее. После чего Флойд приказал себе: «Кончай тянуть, делай». И прыгнул в желтый экран. Он проломился, вылетел на другой стороне, упав ничком, больно ударившись забинтованной головой о холодный металл пола. С минуту ничем не мог пошевелить, лежал неподвижно, пока от разных частей тела летели в мозг сигналы о боли, сортировались там, будто письма по ящикам. Это от рук, это от ног. Очень болела ушибленная голова, чертовски сильно жгло во рту. Кажется, прикусил то ли язык, то ли щеку. Ссаднили колено и локоть, ныла спина, которой он приложился о рельсы. Давала о себе знать и рука, придавленная ребенком. Но все же нет пронзительной боли, какая бывает при потере конечности. Хотя, конечно, он мог лишиться пальца другого. Похоже на то. Флойд пошевелил пальцами. Нет, все на месте. В синяках ободранные, но слушаются. То есть он еще сможет на чем-то играть, хотя бы только на погремушках. Он оторвал голову от пола, медленно переместился в сидящее положение, осмотрелся и увидел Ажье, расслабленно откинувшуюся на спинку стула, но бодрствующую. «Флойд, с тобой все нормально?» «Лучше не бывает», — ответил он, потирая голову. «Когда ты приходил через цензор, что ощутил?» Прежде чем ответить, он выплюнул окровавленный зуб. «Даже описать трудно. Вот я сижу, а пару секунд назад был на другой стороне. Но при том, словно полжизни тебя не видел, словно заблудился и торчал там долго-долго». «А, значит, с тобой это случилось. И при первом же переходе», — проговорила Ажье с восхищением и толикой зависти. «А со мной такого не бывало никогда. Помнится, я сделался прозрачным, через меня проходил свет. Я сам висел в столбе света целую вечность и не мог угадать, когда это закончится. И в глубине души хотелось, чтобы не заканчивалось. Вокруг играли краски, каких я и представить не мог. И вот бац, финал, и я лежу с разбитым ртом. Знаешь, если все описать одной фразой...» Он растерянно пожал плечами. Я бы сказал, эта проклятая штуковина не так уж разборчива. Ты чувствовал чей-нибудь разум? Много разумов. Я чувствовал себя очень маленьким и хрупким, будто препарат под микроскопом. Так это и был эксперимент, честно сказал Ажье. Никто из таких, как ты, раньше не проходил через цензор. Правда, никто и не пытался провести такого, как ты. И я не рассчитывала, что ты ощутишь чужое присутствие в первый же раз. Послушай, не более чем достаточно и одного прохождения сквозь эту чертовщину, произнес Ллойд, осматривая помещение. В отличие от предыдущего, это и в самом деле выглядело подземным шпионским логовом. Огромное, набитое непонятной техникой. Пожалуйста, скажи, что это склад декораций для фильма, попросил он, опершись о край стола. Все настоящее, заверила Ажье, с трудом поднимаясь на ноги. У нас небольшая проблема. Еще не вернулись мои друзья. Но есть и хорошая новость. Какая же? Корабль вернулся, но я не понимаю, почему он пуст. Хватило бы и одного свободного сидения. Ллойд покопался во рту, извлекая обломки зуба. Отчего-то этот ущерб сейчас казался совершенно пустяковым. Ты сейчас произнесла слово «корабль». Вот он, указала Ажье на огромное устройство посреди зала, которое первым бросилось Ллойду в глаза. Гигантская, объемом с приличный дом, стеклянная колба висела над выемкой, заполненной разнообразными устройствами. Колбу удерживали металлические балки и распорки. Горловина представляла собой широкую цилиндрическую трубу, упирающуюся в стену. В месте контакта Ллойд заметил ту же желтую полупрозрачную субстанцию, что обрамляла цензор. А при внимательном рассмотрении открылось, что эта субстанция покрывает все внутренние стены зала. Плотная поблескивающая оболочка. Кое-где она пряталась под металлическими листами, но хватало и больших открытых участков. Внутри колбы лежало нечто размером с грузовик, помятое и исцарапанное закругленным пулевидным носом, словно склепанное троглодитом-энтузиастом из попавшихся под руку кусков жести. Виднелись иллюминаторы и загадочного предназначения выступы, сплошь обшарпанные и погнутые. Еще были нарисованы краской незнакомые символы, потускневшие, обожженные. Весь объект удерживала система подвески, точно бомбу в самолетном отсеке. «Потрепала его по дороге», — прокомментировала Ажье. «Это корабль?» — усомнился Ллойд. «Да, и не надо так разочарованно. Это мой билет отсюда». «Что-то невзрачно он выглядит. Ситуация не слишком благоприятна, раз его так помяло за один рейс. Остается лишь надеяться, что он выдержит обратное путешествие». «И куда он доставит тебя? В Америку, в Россию? Страну, о которой я даже не слышал?» «Очень далеко от Парижа», — уклончиво ответила Ажье. «Тебе пока не стоит об этом задумываться. Я вернусь через 60 часов, или прибудет тот, кому ты сможешь доверять. Уж позабочусь, чтобы тебя доставили на поверхность целым и невредимым. Конечно, при условии, что транспорт выдержит возвращение». «Есть альтернатива?» «Нет. Выбраться отсюда я могу только на этом транспорте». «Тогда будем надеяться, что госпожа удача на нашей стороне». Ллойд обвел взглядом зал, от одного таинственного объекта к другому. На столах множество клавиатур, но клавиш гораздо больше, чем букв алфавита, и усажены они слишком плотно. На них загадочные надписи, сочетание букв, цифр, совсем уж непонятные детские каракули. Повсюду изобилуют тумблеры и верньеры, некоторые из дымчатого полупрозрачного материала. На столах что-то вроде абажуров из матового стекла, с напечатанными яркими рисунками и текстом. Люминесцентное свечение красок. Там и тут микрофоны, хотя бы их Ллойд распознал уверенно, и оставленные на столах планшеты с бумагами. Он взял один, полистал шелковистые страницы, заполненные столбцами абракадабры. Но абракадабры явно упорядочены, аккуратно расположены, прерываемые местами элегантными каскадами круглых скобок и прочих типографических символов. На другом планшете он увидел листы со сложными, похожими на лабиринты чертежами, будто безумно запутанные карты мегаполиса. «Кстати, кто же ты такая?» – осведомился он. «Женщина из 2266 года. Меня немного беспокоит, что ты, похоже, и сама веришь в это». Но Ажье, не слушая его, подошла к третьему по странности после пузыря и цензора предмету в зале – скульптуре из нескольких десятков металлических сфер, собранных в пирамидальную спираль, достававшую до плеча. Она бы прекрасно смотрелась в фойе офисного здания, обычная модернистская поделка. Но здесь, где всякий предмет имел особое предназначение, скульптура казалась совершенно неуместной, вроде рождественской елки среди дизелей. Ажье коснулась верхней сферы, удивленно проговорила. «Что это?» Скульптура задвигалась, частично развернулась и уподобилась змее из сочлененных шаров. Она приподнялась, угрожающе изогнулась, словно готовая напасть кобра, и Ажье в испуге отступила на шаг. Ллойд поднял пистолет и сдвинул предохранитель. «Спокойно». Верити предостерегающе подняла руку. «Это всего лишь робот. Должно быть, его прислали на транспорте». «Всего лишь робот?» – переспросил Флойд, неохотно опуская оружие. «Робот-програф», – ответила она, будто это многое объясняло. «И вряд ли он послан причинить нам вред. Если бы охотился за нами, мы уже были бы мертвы». «Ты говоришь про роботов, будто привыкла видеть их каждый день». «Не каждый день, но достаточно часто, чтобы знать, когда их стоит бояться, а когда нет». Робот быстро проговорил тонким голосом. «Идентифицирую вас как Верити Ажье. Прошу подтвердить идентификацию. Я Ажье». «Вы кажетесь травмированной. Это в самом деле так?» Говоря, робот покачивал верхней сферой, точь-в-точь, как зачарованная кобра головой. «Да, я ранена. Я детектирую чужеродный металлический объект, внедренный в туловище вблизи левого плеча». Флойд подумал, что Дисней придал бы голос этого робота какому-нибудь говорящему чайнику. «Разрешите незамедлительно приступить к операции. У меня есть для этого необходимые программы и инструменты». «А я думал, пуля прошла на вылет», — сказал Флойд. «Видимо, она была не одна». «Разрешите незамедлительно приступить к операции», — повторил робот. «Да», — согласилась Ажье, и робот сразу придвинулся, скребя сферами по полу. «Нет», — вдруг резко добавила Ажье, — «подожди. У нас нет времени на полноценную операцию. Я хочу, чтобы ты меня стабилизировал. Мне надо продержаться до возвращения на Землю-1. Это возможно?» Змея остановилась, будто задумалась, просчитывая возможности. «Я могу стабилизировать вас», — задумчиво сообщил робот. «Но рекомендую немедленную операцию. Если только вы не согласитесь на УЛ, риск летального исхода весьма велик». «Я соглашусь и на УЛ, если это поможет убраться отсюда», — ответила Ажье и обратилась к Флойду. «У меня появилась хорошая идея насчет этого робота». «Я слушаю». «Ты стандартизирован по Азимову?» — спросила Ажье у робота. «Нет», — ответил тот, как показалось Флойду, с легкой обидой. «Слава богу. Возможно, тебе придется кое-кого ранить». «Приказ. Идентифицирую этого человека как Вендела Флойда, понял?» Круглая голова робота повернулась к сыщику. У того пробежал по спине холодок, будто сфинкс вдруг уставился в упор. «Да», — подтвердил робот. «Я даю тебе право защищать Вендела Флойда. Сквозь цензор могут пройти люди, желающие травмировать его или похитить. Ты должен обеспечить его безопасность, используя минимально необходимое насилие. У тебя есть нелетальное оружие?» «У меня есть оружие, работающее и в летальном, и в нелетальном режимах», — гордо ответил механизм. «Отлично. Применяй все необходимые средства, чтобы защитить Вендела Флойда, но постарайся вредить людям как можно меньше. И постарайся обойтись без убийств». «Неужели эта вещь все поняла?» – спросил Флойд. «Надеюсь. Иначе кому-то придется несладко». И Ажье добавила, обращаясь к роботу. «Через 60-70 часов кто-нибудь прибудет сюда на транспорте. Он или они помогут Флойду подняться на поверхность. Ты не должен им мешать, понятно?» «Понятно», – ответил робот. «Отлично. Чьи приказы ты выполняешь? Кто поместил тебя на корабль?» «Я получил особые инструкции от Маурии Скелсгард». «Она добралась? Слава богу. Хоть что-то получилось, как задумано. Могу я поговорить с ней? Коммуникационный канал работает?» «Он активен, но ненадежен. Попробуй соединить меня с ней». «Момент». Флойд увидел, как на столах вдруг очистились заполненные светящимися текстом и картинками пластины-абажуры. Затем по ним побежали символы, вереницы цифр и диаграмм, мелькая слишком быстро, невозможно разглядеть. И вдруг повсюду возникло изображение женщины. Множество ее лиц смотрели с разных сторон. «Ажье?» – спросила она. «Подруга, ты здесь?» Змей-робот уже занялся раной Ажье, обвился вокруг, превратившись в комфортабельное кресло. Флойд заметил, что большие сферы могли менять форму, подстраиваясь под изгибы тела. На поверхности меньших шаров, собравшись над головой пациентки, в гладком металле открылись дверцы, и оттуда высунулись суставчатые манипуляторы с блестящими острыми приспособлениями на концах. «Да, я на базе», — подтвердила Ажье. «Рада, что ты добралась до дому». «Благодарю тебя. За мной должок. Хотелось бы самой отправиться к тебе помочь, но тоннель стал совсем уж нестабильным после моего прибытия на Землю-1. Вполне могло случиться, что нам бы не удалось отправить к тебе транспорт, не говоря уже о том, чтобы явиться самим». Я заметила, что его сильно потрепало. Робот тем временем проворно сгрызал одежду слой за слоем, причем с изумительной точностью и деликатностью. Флойду он напоминал кузнечика, осторожно съедающего листок. «Думаю, на обратном пути тряска будет еще хуже. Я хотела лететь сама, но Калискан отказался рисковать человеческой жизнью без необходимости. Потому и послали робота. Надеюсь, ты не слишком удивилась? Как я понимаю, конфликт с программой усугубился». «Можно сказать и так. Впрочем, что ходить вокруг да около? Новости нехорошие. Возвращаться тебе предстоит в зону боевых действий. Агрессивные решили напасть, Умеренные изо всех сил сдерживают, но надолго ли их хватит, неизвестно. Трудно сказать, сколько времени мы сможем защищать Марс, не говоря уже про Землю». Аж я смущенно посмотрела на Флойда. «У меня здесь тоже осложнение. Я привела кое-кого в зал». «Надеюсь, твой гость в курсе?» «С какой стати ему быть в курсе? Помнишь, я рассказывала про частного сыщика?» Скелсгард поморщилась и закрыла глаза, будто ребенок, ожидающий, что вот-вот лопнет воздушный шарик. «Ажье, я этого не слышала. Мне не удалось от него избавиться. Очень прилипчивый попался. Послушай, нельзя этого делать. Цензор пропустил его. Худшее уже произошло. Флойд видел и транспорт, и робота. Ты должна отправить его назад». «Я и собиралась, но мы в осаде. Флойд не может вернуться. Думаю, местные уже ломятся в наружный зал. Не знаю, попытаются ли они пройти сквозь цензор, но я поручила роботу защищать Флойда до прибытия помощи». Изображение Скелсгард рассыпалось на пиксели, затем восстановилось. Голос звучал тонко, искаженно, словно кто-то говорил сквозь частую гребенку. «Колеска не согласится». «Я с ним договорюсь. Сама назад полечу, если придется. Пошлю чертова робота, чтобы вывел Флойда на поверхность. Конечно, если цензор пропустит машину». «Можно мне кое-что добавить?» – спросил Флойд. «Давай», – разрешила Скелсгард. «Аж ей не все вам сказала. Дело в том, что она тяжело ранена». «Она правду говорит?» – взглянула Маурия на коллегу. «Ничего серьезного», – ответила Ажье и тут же скривилась от боли. Робот принялся нащупывать рану. Даже Флойд отвернулся. Никогда не мог смотреть без дрожи на кровь и рваную плоть. Он вычистил рану и перевязал Верити, но это потребовало предельных усилий. «Что-то не похоже на ничего серьезного», – проворчала Скелсгард. «Да думаю, я продержусь. Во всяком случае, буду в сознании большую часть полета. Робот меня подремонтирует. Транспорт может позаботиться о себе?» «Нет, обычно автопилот справлялся, но нынешнее состояние тоннеля это исключает. Заложенные программы не предусматривают меняющейся геометрии стен. Мы загрузили дополнительные процедуры, но роботу все равно пришлось пилотировать вручную, чтобы доставить транспорт в относительной целости». «Ну так какие проблемы? Пусть робот сделает то же самое на обратном пути». «Робот не полетит назад», – проговорила Скелсгард, предположив, что от боли и кровопотери у Ажье шалит память. «Даже если бы ты не подрядила его защищать своего друга-детектива, кому-то надо оставаться на Земле-2, чтобы стабилизировать геометрию горловины после старта транспорта и уменьшить мощность. Вспомни, как трудно было отправить меня назад без того, чтобы тоннель не схлопнулся». «Помню», – сказала Ажье. «Ну так теперь будет 20 раз сложнее, и никого на твоем конце, чтобы управлять сжатием устья. Потому и нужен робот». «О, черт! Мы бы послали двух роботов, если бы могли втиснуть их в судно. Честно говоря, я надеялась, что тебе хватит ума довести транспорт обратно». «Я буду слегка не в себе», — сообщила Ажье. «Робот хочет накачать меня УЛ-препаратом. Вот и доверься ему. А ничего другого не остается. Но я могу пролежать всю дорогу в беспамятстве. Коли так, у нас проблема». «Не обязательно», — подал голос Флойд. Ажье взглянула на него, и одновременно это сделали все лица на экранах. Посмотрел даже робот, и его верхняя сфера, хоть и казалась совершенно гладкой, странным образом выражала вежливый скепсис. «Ты и вправду намерен предложить нечто дельное?» – осведомила Скелсгард. «Если Ажье не может управлять кораблем, этим займусь я». «Да ты не представляешь, что для этого нужно. Даже если бы ты и представлял. Господи, ты же червоточину от дыры в заднице не отличишь». «Я могу научиться», – возразил Флойд ближайшему изображению. «Отлично», – резюмировала Скелсгард. «Скажи для начала, что ты знаешь про четность связи материи с экзотической материей, и мы узнаем, с чего начать обучение. Смею надеяться, тебе известны основные принципы дизайна квазичервоточин в пространстве времени. Я не слишком быстро говорю». «Я могу без проблем сменить свечу зажигания», – сообщил Флойд. Ажье испустила краткий, полный страдания стон. «Сейчас я сделаю местную анестезию», – поспешил успокоить робот. «За этим может последовать некоторая потеря ясности ума». «Делай поскорее», – процедила Ажье.